Так я простой такой пример привел. Если ты, допустим, удар человека ножом, рану нанес, после прости меня, он простил, то пойди в аптеку, еще мази набери, чтобы эту рану залечить. Она еще гниет, она еще болит. Вы сейчас понимаете смысл, а что я хочу этим сказать на сегодняшний день? Я очень хочу, чтобы сегодня мы читали Священное Писание. Почему написано? Вникай в себя и в учение. Я не думаю, что вот это не читали, но, наверное, в таком разрезе внимания не обращали на эти вещи. Наверное. Может быть, на 100% я не хочу сказать, что. Но, наверное, не обращали внимания. Не обращали внимания вот так улыбку, что это же надо меры принимать, это же просто так не может пройти. И еще один текст прочитаю, и мы будем молиться. Но тут для священников написано, но Писание говорит, он всех нас соделал царями и священниками. Вот там сидит сестра-старушка, она или царь, или священник. Хочет она или не хочет, понимает или не понимает, но третьего нету. Он нас соделал царями и священниками. А у царя и священника есть определенный образ мышления, тем более у священника. И вот на что обращу внимание, очень коротенько. Заповедай Аарону. 9 стих из 6 главы Левит. И сынам его. Вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания, на жертвеннике всю ночь, до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденет льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, который сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет себе одежды свои и наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место. Тогда священник, а мы вообще над вами священниками, особенно когда мы что-то оцениваем через Слово Господне. Потому что только священник мог ставить диагноз проказы, вы помните? Врачи не ставили в то время, приходили к священнику, он рассматривал вопрос. И он говорил, то есть проказы или не проказы. И когда священник сожигал вот эту жертву на жертвеннике, то у него была роль судьи. Он выносил определение, но это грех. На Христа указывалось, но все равно это как суд был над Христом за наши грехи. Но когда ты это совершишь, эти одежды судьи снимай, одевай другие и иди в народ. Не ходи все время в одежде судьи, который сжигает жертвы. Вы сейчас поняли меня? Мы очень часто ходим только в одежде судьи. Осудить, наказание вынести и так далее, и так далее. Говорят, есть время на все. Хотя Бог нам не сказал осуждать кого-то. Но вещи назвать своими именами, грех назвать грехом, то мы обязаны. Но это не повседневные наши одежды. Это сделал, а дальше милосердие прояви. Прояви милосердие. И огонь на жертвеннике, я переступаю немножко, пусть горит, не угасает. И священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о проношении. Опять, чтобы долго не говорить, священник зажигает огонь на жертвеннике. Для этого дрова есть. И там правда написано, что дрова зажигает. Писание говорит, я сделаю слова мои в устах твоих огнем, а этот народ дровами. Священник зажигает людей определенным огнем. И вы, как священники, не имеете права зажигать огонь чужды, то восстановить одного брата против другого, одну сестру против другой. Вы понимаете, о чем я говорю? Наши слова, они действия имеют. И вы помните, что Надав и Авиуд, они принесли перед Господом чужды огонь. И что Бог сделал? Он их сжег, поразил их смертью. Пусть Господь поможет нам сегодня никогда не зажигать никого чуждым огнем. А для этого самим не надо иметь этот чуждый огонь. Как это в жизни происходит? Вы сами наблюдали в своей жизни. Даже в вашем собственном доме. Приходит муж и начинает что-то говорить с раздражением. Скажите, что он у вас вызывает? Раздражение. Если он говорит с гневом, что он вызывает? Гнев. Когда он говорит ласково, он вызывает у вас ласку. Так? Так? Говорит, священник не имеет права зажигать чуждым огнем. Вот как пример приведу. И все, я уже буду кончать. Я уже сказал. Ну, в общем, то, что хотелось сказать. Почему Иисус Христос не ответил на просьбу Марфы? Вы помните эту историю? Значит, Марфа пригласила в дом. У нее была сестра Мария. И Марфа пошла приготовлять обед или пищу приготовлять для того, чтобы накормить Иисуса Христа. А Мария села у ног Христа и слушала слово. И вот Марфа работала, работала. И знаете, вот начало в ней тут что-то шевелиться. Она набрала многое. Христос сказал прямо, он не говорил, зачем ты вообще это делаешь. Говорит, ну ты заботишься, суетишься о многом. И то, что ты набрала много, у тебя ропот вызвало. А я не хотел, чтобы ты готовила и роптала. А ты набрала много, потому и ропшишь. И вот как интересно все получается. Значит, пришло негодование на Марию. Она бросается к Иисусу Христу. Говорит, Господи, неужели тебе нужды нет? Это уже упрек. Это уже обвинение Христу. Грешник? Она работает, он не разобрался. Сидят там, разговаривают. А ты тут хоть и неизвестно, что делаешь? Господи, неужели тебе нужды нет, что моя сестра меня одну оставила? Она же восстанавливала Христа против Марии. Вы понимаете, как это все смотрелось? Ты не понимаешь, что она не в том состоянии, что она, так я себе подсказываю. Ты просто, ну да, ты просто не разобрался с нею. Она-то негодная, я работаю, она и знать ничего не хочет знать. Разве ты не видишь, что она меня одно... И дальше следует команда Богу. Скажи ей, чтобы она помогла мне. О, слушай, ты, дорогая, уже далеко забралась. Ты уже командовать начинаешь мной. Но если видеть Христа как человека, то ничего удивительного. Но понимаешь, что Бог во плоти, скажи ей, чтобы помогла мне. То знаете, что даже не просьба, это приказание. Скажи, чтобы помогла. А вот слушай, Марфа, не тот огонь. Я сам хорошо знаю, и тебя знаю, и Марию знаю. Я очень хорошо знаю вас обоих. И не надо мне меня восстанавливать против нее. Когда надо, я знаю, где знаю, что сказать надо. Не надо. Наши молитвы тоже такие часто бывают. Господи Боже, неужели ты не видишь, какой он плохой? Я уже просто не выдерживаю и так далее, и так далее. Бывает такое. Господи, а что ты за молитва? Я не знаю. Не то, чтобы, Господи, измени это сердце, благослови его. Так ты мне рассказываешь, какой он есть. Так я больше тебя знаю, какой он есть или она есть. Это же не молитва. Это ропот. Вы сейчас улавливаете, что я хочу сказать? А сколько такого бывает? Стали, да нароптались, нароптались, а подумали, что помолились? Ну, так что же это за молитва? Это вы мне объясняете, какой он есть? Или я не вижу, что есть на самом деле? Мне это рассказывать надо? Вы уже ничем занимаетесь, чем надо. Когда мы сегодня будем молиться, давайте мы вспомним хотя бы что-то из того, что нам было недосмотрено. И пусть сегодняшний день будет временем разгрузки именно от того, что лежало но не подозревали и никогда не сказали: «Господи, прости». Это ж так просто получить прощение. Искренно: «Господи, прости». Но как сказать, когда ты не видишь, за что прости? И говорить же не будешь. А если и будешь говорить, то не знаешь, о чем речь идет. Господи, если ты что-нибудь видишь во мне, то прости. Ну, то если вижу, то и прощу. А простил и не простил, а кто его знает? Если увижу, если что-то, конкретность. И в Библии никогда не бывает такой вот обчекаемый и говорящий, и ничего не говорящий. Поэтому я не буду уже больше говорить. Давайте мы склоним наши колени. За все поблагодарим Господа. Пусть милость воля Господня обратится к нам еще в большей мере, и пусть в нашей жизни в будущее время будет прославлено имя Господне. Господь, великий и всемогущий Бог, под сенью крыл Твоих, Господь, мы сегодня пошли Твое дыхание, кранцухран, зенкрутели, сапиши класпур, грамалатус, лакстома, анковитар, вичкер, мега, первитан, анцахла, главатажа, жендроки, дагансерван, тарвида, векривитас, митлер, бородал, ланхода, анциско, кавучаде, чепрестен, и Иисус, Ты все, Господь, знаешь сегодня о каждом из нас, потому что вся наша жизнь перед Тобою – это открытая книга. Но мы благодарим Тебя, Господь, сегодня за Твою голгофскую жертву прежде всего. Мы славим Тебя за Твою святую пролитую кровь. Мы благодарим Тебя за страдания, которые Ты перенес, потому что взял на Себя наши преступления и грехи, взял на Себя, Господь, наше непонимание, и сегодня светом Твоим Ты озарал души наши, Ты хотел, Господь, достигнуть сердца нашего. Я нисколько не сомневаюсь, что Твое святое слово, оно проникало до разделения души и духа, составов и мозгов, и судило наши помышления и намерения сердечные. И мы благодарны Тебе, что, Господи, Твой светильник светит, за то, что слово Твое, оно и сегодня живо и действенно, за то, что нет такой сферы нашей жизни, которую не осветило бы Слово Твое. И Ты сегодня напомнил каждому из нас, и мне в том числе, что, Господь, что мы заблуждаемся, если думаем, что если делали грех и не знали, что грех, то все нормально, то не будет никакого взыскания. Ты сегодня, Господь, ответил на этот вопрос словом Твоим, что нам, как путникам, святое небо, как тем, которые Ты предопределил жить с Тобой в святой вечности, нужно очень внимательно исследовать свои собственные сердца, исследовать свои мысли, исследовать свою жизнь, чтобы освободиться от всякого греха, через который дьявол имеет власть оказывать влияние на жизнь нашу, на души наши. Господь, слава Тебе за то, что Ты сегодня видишь сердце каждого из нас и знаешь наши мысли. Потому, Господь, прости. Если мы сегодня обнаружим, что в нашей жизни то, о чем Ты напоминал, оно было, оно имело свое место. И мы, Господь, никогда, никогда не склоняли колени, чтобы сказать: прости Тебе за эти вещи. А сегодня просим, дорогой Спаситель, прости. Если мы что-то видели, слышали, знали, но никому не сказали, а грех продолжал действовать, Господь, прости нас, омой нас и очисти в Твоей святой крови. Если, Господи, обидели кого-то, но так, Господь, неаккуратно, неосторожно, с одной стороны, вроде просили прощения, а с другой стороны, не проложили сердце, не проложили усилий, чтобы загладить вину, да. Господь, чтобы сделать приятное для брата или для сестры. Прости нас, дорогой Господь, если это было, Боже, прости за то, что часто согрешали против посвященных от Тебе, когда нужно было делать что-то в молитвенном доме, доме, или нашему брату или сестре, то мы оказывали предпочтение себе. Когда можно было помолиться, мы занимались какой-нибудь другой пустотой, а после Господь оправдывали, что не было времени. Прости нас, дорогой Господь, прости за то, что не всегда наши средства направляли туда, куда это надо. Господь, прости. Прости за то, что наши силы и здоровье ложили не на тот труд, который приносил Тебе славу, ибо все это было преступление против посвященных Тебе, Господь. Поэтому в сегодняшний день, когда мы молимся, прости нас. Может быть, когда-нибудь зажигали, Господь, другие сердца чуждым огнем, потому что сами горели не тем огнем, который должно было гореть. Прости нас, дорогой Господь, ибо, Господь, всякий грех, он вызывает грех, если перед нами несовершенные люди, а мы все, Господи, несовершенные, мы все имеем определенные недостатки, потом, дорогой Спаситель, пусть никогда никто из нас, как священник или как царь, никогда не зажигает дрова чуждым огнем. И ты прости, если это было в нашей жизни, Господь. Прости за то, что исследовали других, а не исследовали себя. Прости, дорогой Спаситель. Прости за то, что причины наших неудач мы искали в других людях, но нисколько не хотели их искать в себе. Прости нас, дорогой Спаситель. И вообще, Боже, мы хотим, чтобы сегодняшний день был днем обновления нашей веры, днем обновления чистоты нашего сердца, чтобы нам, Господь, сегодня воспрянуть перед лицом Твоим и устремляться, как искры вверх. И потому, Господь, может быть, сегодня из-за того, что были эти грехи, что они были неисповеданы, они были, Господь, не раскаянными, может быть, поэтому и болезни сегодня преследуют, может быть, и немощи сегодня поэтому имеют часть иметь место в нашей жизни, Господь. Поэтому, Боже, Ты сегодня нам дал это оружие, ибо Ты сам сказал в Твоем слове, что страдающий плоть перестает грешить. Поэтому, Господь, несмотря на то, что это трудно, несмотря на то, что эти болезни радости не доставляют, мы благодарим Тебя, что Ты как опытный врач, как тот, который знаешь, как осветить сердце, Ты допускаешь эти проблемы и трудности, но и поддерживаешь Твоей святой рукою, чтобы мы не пали под этими ударами, а просто освятили, чтобы были переплавлены. И за это благодарение Тебе. И сегодня, Господь, смирая наши души, мы за все благодарим Тебя. Но если возможно с Твоей стороны, если это не принесет вреда нашему духовному человеку, то сними, Господь, некоторые болезни, которые, быть, очень сильно удручают Дух Святой. И так хочется помолиться за эту проблему сегодня. За Твой народ, Боже, и вместе с Твоим народом Кармантус, Инсуградия, Зок Аркатала, Ланштага, Андергету, Духремят, Мадграда, Ританглота, Латаниска, Шкаловитна, Балан, Лантардрога, Радость Неба, Анвиторис, Рот Кармистая, Мецер Гарвали, Чеплискин, Стенала, Отец. Ты знаешь нужды каждого из нас личные, Ты знаешь, кто уже, Господи, стоит на грани перехода в святую вечность. Ибо, Господи, Ты посчитал все дни нашей жизни. Помоги этим душам по-особенному. Ты знаешь и мою сестру Баранович, Ты знаешь все ее трудности, Господь. Ты знаешь эти болезни, которые пришли в ее жизнь в это время. Дай ей милость Твою. И, конечно, Господь, каждого члена этой церкви, Ежон, Колбович, благослови не только тех, кто сегодня имел возможность быть здесь, на этом месте, но и тех, которые лишены этой возможности, также Господь посети, потому что все они хотят одной семьей в полном составе жить вместе друг с другом и с Тобою в святой вечности. А если, Господь, есть какие-то разделения, если есть какое-то отчуждение, удали, потому что для таких людей не будет места у святой вечности, Господь. По-человечески нам трудно это сделать, а Ты легко и просто это делаешь, когда мы этого желаем, когда мы этого просим со всякой ревностью, когда молимся Тебе со всякой искренностью и ответственностью. Господь, благослови. Я знаю, что и в этой церкви есть одна великая нужда, которая присуща всем церквам и всем тем, кто вступил в завет с Тобой, кто служит Тебе. Это спасение наших близких и родных, которых нам трудно видеть неспасенными, которых ожидает вечное мучение, Господь. Они этого не понимают, но мы сегодня, понимая это, просим Тебя, благослови. Дай, Господь, милость Твою, дай Твое благословение и помощь ради Тебя самого, ради Твоей великой любви. Мы хотим видеть наших детей спасенными, мы хотим видеть наших внуков молящимися, мы очень хотим видеть наших родителей, склонившимися перед лицом Твоего в покаянии и имеющими жизнь вечную, Господь. Мы желаем, чтобы наши жены и наши мужья пришли к Тебе. Я, Господь, имею в виду тех, которые еще не имеют спасения, а для этого дай ревность в молитве Твоему народу. Господь, Ты сегодня обеспечил Твой народ всем, и мы сегодня не можем жаловаться, что куска хлеба нет, не можем жаловаться на то, что крыши нет над головой Божией, хотя в домах есть некоторые проблемы и трудности, но где можно найти такого человека, которого не было бы этих проблем? Они нас сопровождают здесь, на земле, поэтому, Боже, дай, Господь, братьям и сестрам эти укромные места для молитвы, чтобы они могли исполнить волю Твою, войдя в комнату, заперши дверь за собою, и непрестанно, день и ночь, умолять лицо Твое, чтобы Ты произвел это великое пробуждение, которое даст жизнь вечную нашим близким и родным, нашим соседям, жителям наших селений, где Ты поставил нас как членов Твоей церкви, как церковь, которая должна быть светильником, поставленным на этом подсвечнике. Боже, благослови. Мы хотим ощутить Твое дыхание сегодня. Мы хотим обновиться для более ревностного служения перед лицом Твоим, потому что я знаю, Господь, придет то время, когда не сможем собраться двое вместе, а сегодня нас трудно призвать двоих, хотя не имеем никаких проблем, по сути дела, Господь, поэтому благослови, возврати ту прежнюю ревность, возврати ту потерянную жертвенность и дай, Господь, видеть Твою благодать. И в этой благодати, действующей благодати, видеть работу, которую Ты производишь над нашими близкими и родными, над теми, кто дорог нашему сердцу. И так, Господь, дай дух молитвы, наполни Духом Святым, чтобы молитвы эти не были нам в тягость, но чтобы они приносили радость, чтобы они приносили благословение, чтобы они вдохновляли на дальнейший труд. И пусть, Господь, рука Твоя будет простерта на это селение. Зайди в каждый дом, зайди в каждую семью. Направь, Господь, ноги народа, живущего здесь, на путь мира, в эту церковь. И пусть, Господь, будущее время и здесь, в Дижонах, и в Колбичеве, церковь Твоя пополнится новыми членами, и пусть в их жизни в будущее время прославится и возвелится Твое великое имя. А брата Володя, та же, Господь, благослови, который прилагает усилия для того, чтобы трудиться, для того, чтобы помогать в этой церкви. Господь, благослови его семью, дай им всякое устройство по Твоей великой любви и благодати. И пусть и в его жизни, в жизни его семьи, в жизни этой церкви, в жизни этого селения исполнится Твоя святая воля, благая, угодная и совершенная. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.